А потом в памяти возникают и другие лица. Серьезный и значительный Семен Израилевич Липкин. Обаятельный и восторженный Дмитрий Николаевич Журавлев. Несколько набыченный, сообразно фамилии, Юлиан Григорьевич Оксман. Миниатюрный и манерный Виталий Яковлевич Веленкин. Красивая и язвительная Наталья Александровна Роскина, Наташа Плохая. Сдержанная до застенчивости Татьяна Семеновна Айзенман. Веселая и говорливая Наталья Иосифовна Ильина. Умудренный от мылых ногтей Вячеслав Всеволодович Иванов. Молчаливый, знающий себе цену Борис Абрамович Слуцкий. Так и слышу его голос, доносящийся из маленькой комнаты. Он нараспев читает Ахматовой стихи про тонущих в море лошадей и притесняемых на суше евреев. Ахматова провожает гостя, и я тоже выхожу в переднюю, снимаю с вешалки пальто и хочу подать его. Гость с испугом отстраняется от меня. «Нет, нет, что вы!» «Это Солженицын». Он берет у меня из рук пальто и надевает его сам. «Я очень боюсь переменить психологию», — объясняет он Ахматовой и мне. «По этой причине я стараюсь не ездить на такси. Я не могу видеть, как перед автомобилем разбегаются маленькие люди». «Случилось, — говорю я, — что молодой, но уже очень известный поэт Твардовский был в гостях у академика, кораблестроителя Крылова. На прощание хозяин попытался подать ему пальто, Твардовский остановил его жестом. На это Крылов сказал: «Поверьте, молодой человек, у меня нет причин заискивать перед вами». «Да-да», — подтверждает Солженицын, — «это было. Но мне об этом сам Твардовский рассказывал». В начале 60-х годов, в тогдашнее либеральное времечко, появилось на свет Европейское сообщество писателей. Среди привлеченных к этому делу была и Алигер, Алигерица, как ее обыкновенно называют Ахматова. В один из своих визитов на Ордынку она довольно долго сидела наедине с Анной Андреевной, а потом удалилась. После ухода Ахматова рассказала за столом, что Алигерица приходила вербовать ее в Европейское сообщество. При этом Анна Андреевна со смехом повторила фразу своей гости. Она мне сказала: «Мы боремся с Ватиканом». Это позабавило всех. А Ардов не поленился и нарисовал для ордынского юмористического семейного альбома карикатуру, изображающую борьбу Алигер с Ватиканом. На рисунке был величественный папа в тиаре и со шпагой в руке, а против него выступала тщедушная фигурка Алигерицы. К тому же времени относится появление в этом альбоме и другого подобного рисунка. Алигер ездила в Италию по делам сообщества. Кто-то принес на Ордынку итальянскую газету, где было написано примерно следующее. «Данту было бы гораздо приятнее, если бы вместо его однофамилицы в Италию приехала бы его истинная сестра Ахматова». И вот Ардов нарисовал нечто вроде медальона с двумя профилями — Данта и Алигерица. Оба увенчаны лаврами. Надпись гласила: «Поэты, лауреаты Маргарита и Данте Алигьеры». Не тогда ли родились известные строки? «Те, кого и не звали в Италии, шлют с дороги прощальный привет. И осталось в моем зазеркалье, где ни Рима, ни Падуи нет». Мы все сидим за завтраком. Анна Андреевна полушутя обращается ко мне и к брату: «Мальчики, сегодня вечером ко мне приедет академик Виноградов. Я прошу вас вести себя прилично». В ответ я говорю: «Мы встретим вашего академика гармонию и лихим матлотом. И еще споем ему частушки». И мы с Борисом тут же за столом принимаемся сочинять эти частушки. Одна из них оказалась удачнее прочих, и Анна Андреевна даже запомнила ее. «К нам приехал Виноградов. Виноградова не надо. Выйду в поле, закричу: мещанинова хочу». Кстати, о частушках. Как-то брат Борис прочел Анне Андреевне такую: «Дура я, дура я, дура я проклятая. У него 4 дуры, а я дура 5. Это похоже на мои стихи, проговорил Ахматова.